Выполз я из-за стола, оделся, опоясался, щелкнул кое-как коленками и наружу. Прикатился колобком на аэродром, а самолет мой уж того к Москве подлетат. А когда следующий, никто и не знат. Война ведь не маневры. Ну и ладно, думаю, невелик барин, и по земле на железке-то еду. Рог к виску, и меня уж след простыл. Прихожу, понимаешь, на станцию, коменданту документ под нос. Так, мол, и так, давай, что положено. А он от моего документа нос воротит. Не могу исполнять. Нас тут давеча фриц навестил, так все, понимаешь, жал дорогу, бомбы испортил. Не судьба тебе, служивый, в столицу добраться. А я ему: ничего, капитан. Мы, людишки, не гордые, вот сейчас как выйду на обочину, варежку-то подыму, первая ж полуторка моя. Топнул каблуком, и нет меня. Как сказал, так и вышло. Подхватили меня руки солдатские, и вот ж я уж в теплоте, да не в обиде, еду трясусь по большаку прочь от фронта. Потом еще была машина, еще. Наконец впереди столица замаячила. На кольце НКВД стоит, и никого не пускат. Мол, кто, чё, зачем и почему? Смекнул я, пока проверка пройдет, уж письмо мое никому не нужно будет. А шишки на кого? Сами понимаете. Да неизвестно вовсе, чё там в этом конверте. Вдруг крамола кака, тут шишками не обойдешься. Словом, сиганул я с грузовичка-то в сугробик, и бывает здоровы. А в рюкзачке-то у меня, окромя ензе, лыжонки какие-никакие были, наши, чалдонские. Росточком-то по колено будут, а сноровистые. Смерть фашизму. Вот я лыжи-то на валенке приторочил, и ну бежать. Только меня и видели. Выхожу на заданный маршрут, до адреса рукой подать, с горушки-то припустил. И вижу, поперек пути речка течет и извивается. Не замерзла, вишь ли, заразка. Что делать? А на этот случай в моем рюкзачке что это было? Дунул, плюнул. А у меня на руках две широкие рукавички, ватчишки уральские. Я емями-то как взмахну. Ножонки-то в лыжах как засучу, и раз уж не с горы, а в гору. Вверх, то бишь. Перемахнул речку-скоротечку и носом в сугроб, ах, на другом берегу. Хорошо, зимой парашюта не надобно. Хорошо-то оно хорошо, да только как отряхнулся я. И вышел на тропу-то, гляжу, ко мне два кобелька приближаются волкодавистые. Неспешно так идут рысой, ушки кверху, хвостки взад, словом, на изготовку. Ну, я чё? Табельно оружит при мне. Однако жалко псов портить. Они, видать, как и я при службе. Я им кути-кути, а они все одно зенками поблескивают. Я им фью-фью, они уж клыки достали и снег под собой слюнями намочили. Эх, говорю, получайте, аспиды. Самое дорогое, что есть у солдат, и хрясь переднего рюкзачком по физии, а сам... Дёру в поселок, потому кон и есть этот самый адрес. Волкодавцы мешок мой нюхнули для порядку. Мочой окропили, чтоб никто бы не зарился, и за мной. Эх, кабы не лыжи мои челдонские, варится моим маслам в пёсьем брюхе. Верите ли, нет пока, от их улепетывал, они сучьи дети, все до нога с меня объяли. И шинелку, и галифе, и валенки с портянками, и с подним, и тем не побрезгивали. А вот естества моего уральского так и не вкусили, потому клышки мои на мне были.